Надо разгрести этот бумажный завал. Но когда? Его ждал дом, огромный, пустой, неотложный. Кого Юпитер хочет погубить, того он прежде всего лишает разума. Чертил он на пыльном столе. Боги им занимались, но они еще не совсем лишили его разума. Когда он усаживал себя за отзыв, рука отказывалась ему служить. 5 минут поводив пером, он получал пищий спазм. У него деревенел взгляд. Он истощился в придумывании оправданий. «Сожалею о задержке». Сильно обжегся соком сумаха и не мог работать за столом. Поставив локти на бумаге, Мозес уводил взгляд на неподкрашенные стены, выцветший потолок, заляпанные окна. Что-то нашло на него. Обычно он умел держать рабочую форму. Тут не выкладывался и на пару процентов. За каждую бумажку хватался и 5, и 10 раз, и все терял. Ну, куда это годится? Он опускался. Он доставал гобой в темном кабинете, куда лезли, цепляясь за провисшую сетку лозы. Герцог играл Генделя и Персела. Жиги, бурре, контрдансы. Щеки надуты, пальцы бегают по клапанам. Музыка вспархивает и припадает отвлеченная, грустная. Внизу работала стиральная машина. 2 шага по часовой стрелке, 1 отступя назад. Грязище на кухне была такая, что впору завести с крысом. На тарелках усыхали яичные желтки, в чашках зеленела кофейная гуща, вымокали на пластиковом столе гренки, кукурузные хлопья, червоточные мозговые кости, плодожорки, комнатные мухи, долларовые бумажки, почтовые марки, премиальные купоны. Спасаясь от музыки, Маделин хлопала входной дверью, потом дверцей машины. С ревом заводился мотор. У Студебеккера треснул глушитель. Она съезжала по склону. Если, забывшись, не взять вправо, выхлопная труба царапнет по камням. Прислушиваясь, герцог играл тише. Не сегодня-завтра глушитель совсем полетит, но он зарекся предупреждать ее. Таких запретных тем накопилось уже множество. Она сатанела, когда он их касался. Прячась за жимолостью, пихавшей сетку в окно, он ждал, когда она будет разворачиваться. Беременность уплотнила ее черты, но красивой она оставалась. Такие красавицы делают из мужчин безостановочных отцов, жеребцов или слуг. Во время езды ее нос непроизвольно дергался, подмешавший обзору челкой, тоже помощник в управлении. Крепко сжимали агатовый руль пальцы, какие холеные, а какие с изгрызенными ногтями. Он решительно заявлял ей, что беременным небезопасно водить машину. Или пусть хотя бы получит водительские права. «Если ее остановит полицейский», — говорила она сумеет заговорить ему зубы. Когда она уезжала, он протирал гобой, проверял тросточки, закрывал грязноватый плюшевый футляр. На шее у него висел полевой бинокль. Порой тянуло поближе рассмотреть птичку. Обычно та улетала, пока он ловил фокус. Покинутый, он сидел за столом, то бишь за дверью, положенной на кованные железные ножки. Лампу оплетал филодендрон. Бумажными катышками он расстреливал из рогатки слепней на заляпанных краской окнах. Маляр он был скверный. Сначала он попробовал красить пульверизатором, приспособив его к выдувному отверстию пылесоса, очень эффективный ветрогон. Обмотав голову тряпьем, чтобы не надышаться,